13. С момента своей злополучной высадки на берег Элейн больше не знала покоя. Теперь ее разум был занят исключительно мыслями о капитане. Женщина раз за разом возвращалась к воспоминаниям о его поцелуе и благородстве, проявленном во время столкновения с шайкой бандитов. Выходя на палубу, Элейн искала глазами только Джерома, и только его прихода ожидала, сидя в каюте. Однако, к своему разочарованию, Элейн стала замечать, что мистер Лоу старательно ее избегает. Маквей не ошиблась. Джером действительно сторонился своей пленницы. С каждым днем она все больше и больше привлекала его как женщина. Ему становилось все тяжелее и тяжелее контролировать свое желание склонить Элейн к интимной близости. Уловив перемену в поведении Маквей, Джером понял, что его влечение взаимно. Однако он не мог позволить себе воспользоваться слабостью запертой на корабле женщины. Кроме того, капитан опасался, что, почувствовав его слабость, Элейн заговорит о своей свободе. Тогда он больше не сможет удерживать ее и должен будет отпустить. Раздосадованная излишней отстраненностью Джерома и Лейн забывалась только у ложа Джошуа. К ее радости молодой человек стремительно поправлялся и креп. Помощь и забота доктора ему практически не требовалась. Маквей была уверена, что уже через пару дней от недомогания ее пациента не останется и следа. Итан Парсон также с каждым днем становился все крепче. Глядя на него, невозможно было поверить в то, что чуть больше недели назад его жизнь висела на волоске. Утром 10-го дня своего плавания на ветре Элейн, занятая мыслями о капитане, наводила порядок в каюте доктора. От работы ее отвлек звук тяжелых шагов. Обернувшись, женщина увидела входящего в помещение Джерома. Его лицо было серьезным и очень напряженным. «Что-то случилось?» – обеспокоенно спросила Маквей. Джером словно не слышал ее вопроса. В полном молчании он приблизился к Элейн настолько близко, что она инстинктивно попятилась. Женщина отступала до тех пор, пока не наткнулась на стоящий позади нее стол. В попытке отстраниться от Лоу, она почти села на столешницу. Недоумевая, Элейн подняла руки и уперлась ими капитану в грудь, ощутив при этом биение его сердца. Запрокинув голову, женщина вопросительно взглянула Джерому в лицо. Наконец он заговорил тихим, охрипшим голосом. «Мисс Маквей, Элейн, проведите со мной предстоящую ночь. Я больше не в силах игнорировать растущее с каждым днем желание обладать вами». Взгляд капитана блуждал по лицу Элейн, постоянно задерживаясь на ее губах. В попытке сдержать порыв припасть к ним с поцелуем, Джером коснулся лбом лба затаившей дыхание женщины. Элейн, несколько ночей пролежавшая в мечтах о мистере Лоу, боялась шевельнуться. От слов капитана ее бросило в жар, а по ее телу прокатилась горячая волна желания. Сердце Элейн трепетало. Женщине очень хотелось согласиться и ночью оказаться в объятиях желанного мужчины. С огромным трудом Элейн собрала волю в кулак и, отвернувшись, тихо заговорила. «Мистер Лоу, капитан, я не могу». «Почему? Я же знаю, что мои желания взаимны». «Мистер Лоу, моя честь и самоуважение – это все, что у меня осталось от жизни на берегу, и я должна их сохранить. Когда я вернусь домой, мне придется доказывать окружению, что я не стала судовой бабочкой. А чтобы это доказать, я должна верить в это сама. Да и признайтесь, капитан, ваше желание – лишь результат длительного пребывания на море. Если бы наши пути пересеклись на берегу, вы прошли бы мимо меня, даже не заметив. Когда ваше плавание закончится, все встанет на свои места, и вы забудете обо мне. Ни вы, ни я не должны поддаваться временной слабости». С горечью заключила Элейн, надеясь услышать опровержение того, что она — лишь минутное увлечение капитана. Но Джером молчал. Он и сам не раз думал о том, что мисс Маквей совсем не похожа на тех богатых, красивых и всегда модно одетых женщин, которые постоянно крутились возле него. С его стороны было бы подло убеждать добрую и чистую Элейн в обратном. Что если она права, и, оказавшись на берегу, в привычной среде, он сразу же ее забудет? Капитан уже хотел отстраниться, когда его щеки вдруг коснулась теплая, нежная рука Элейн, и женщина сама легко и мягко поцеловала его в губы. Больше Джером ни о чем не думал. Он в ту же секунду обхватил лицо своей пленницы руками и ответил ей безудержно страстным поцелуем, от которого мисс Маквей уже не могла мыслить рационально. Когда Элейн поняла, что Лоу намерен уйти, ей захотелось напоследок лишь слегка коснуться его губ. Женщина никак не ожидала такой неистовой реакции, но останавливать мужчину не стала. Противостоять желанию у нее больше не было сил. Элейн обняла капитана за шею и прильнула к нему всем своим телом. Джером прижал женщину к себе, а затем, приподняв, усадил на стол, устроившись между ее коленей. Чувственные, пылкие поцелуи Элейн разожгли в нем всепоглощающее желание овладеть ее прямо сейчас. «Капитан, мистер Лоу!» — послышался совсем близко с каюты голос кого-то из членов команды корабля. С трудом заставив себя вернуться в реальность, Джером быстро отстранился от Элейн и помог ей опуститься на пол. Подавляя тяжелое дыхание, капитан выступил навстречу входящему в каюту мужчине, заслонив от его глаз раскрасневшуюся мисс Маквей. «Капитан, вы срочно нужны на палубе!» — отчеканил незаметивший доктора моряк и направился назад к выходу. Джером последовал за ним. Оставшаяся в одиночестве Элейн с трудом верила в случившееся. Опустившись на стул, она глубоко вдохнула и выдохнула. Еще чуть-чуть, и она отдалась бы капитану прямо здесь и сейчас. Чем она только думала? «Бежать. С этого корабля надо бежать, или я пропала», — с грустью подумала Элейн.